Самсон сказал, что у него важное дело, и ему нельзя оставить кухню. И потому не стал сопровождать Лафиль. Возможно, он как-то по-своему молился в душе, чтобы обнаруженный труп не оказался Джента. Лафиль и основной отряд сели в летающие автомобили и направились в указанное место. Конечно, с ними была и та женщина. На всякий случай взяли также медицинскую бригаду. Вскоре они из бывшего административного сектора добрались до жилого блока в бывшем центральном исправительном секторе. Женщина повела их в одно из зданий, обожженное и изуродованное до неузнаваемости. Там уже был один отряд охранного агентства. «С этого трупа, точно?» – спросил Томасов. «Ага, гляньте, в какой странной позе лежит. Когда я снимала то колечко, он уже так лежал», – весело произнесла женщина. Смотреть на труп было страшно, но Лафиль медленно подняла склоненную голову. Тело лежало на боку, вытянув ноги в сторону. По всей видимости, этот человек умер, когда сидел, прислонясь к стене. А потом, когда трупное окоченение прошло, завалился в бок. Рост, похоже, был не такой, как у Джинта. Но, возможно, надежда исказила образ Джинта в голове Лафили. Она не была уверена, что не обманывает сама себя. «Что с анализом ДНК?» – спросил Томасов у прибывших сюда раньше подчиненных. «Сейчас проводим. Надо еще чуть подождать, тогда будет готов результат». Преодолевая страх, Лафиль села на корточки и заглянула в мертвое лицо. Она задержала дыхание, но уберечься от смрада разложения не смогла. Камень с души. Это был не Джинта. «Это был не его превосходительство, граф?» Явно прочтя все по лицу принцессы, спросил Томасов, тоже с облегчением в голосе. «А у нас тоже готов результат. Это ДНК не его превосходительство, графа». «А я что, не сказала?» Женщина ткнула пальцем в сторону трупа. «Это никакое не его превосходительство, граф. Его зовут Джан». «Нет, не сказала». Томасов распахнул глаза. «Такие вещи говори сразу». «Ай, так что, что, правда не сказала?» И женщина захихикала, но тут же у нее из глаз полились слезы. «Ох, Джан, бедненький, что с тобой стало? Ты был хорошим парнем, только малость жадным. Хоть колечко сохранить бы на память». И, повернувшись к Лафили, склонилась и прижала ладони к земле. «Пожалуйста, колечко Джана мне верните!» Принцесса молча сверлила ее сердитым взглядом. «А, ну не злитесь так. Ну хорош!» Пробормотала женщина и отвела глаза. «Как у него оказалась тиара его превосходительства?» Задал Томасов самый главный вопрос. «А если скажу, что вам не дадите?» «Еду? Или какое-нибудь украшение?» Предложил Томасов. «Еду!» Без раздумий ответила женщина. «В последнее время они всю еду забирают. До нас ничего не доходит». «Они? Это, видимо, какая-то из двух больших группировок. А может, Тоби?» «Хорошо, дадим. Теперь говори». «Он услышал, как кто-то поет». «Поет?» «Ага, странную песню. Вот, ну, мы решили, что там кто-то есть. И пошли посмотреть. И там пел какой-то чувачок с этим колечком на голове». «Вы его отняли?» «Могли отнять, но Дзян обменял его на еду. Тогда у нас еще было много еды. А под алкайком мы почему-то добреем. Но Дзян не хотел, чтобы он к нам вступил». «Ну и у нас тоже есть законы. То, что Джан купил, стало его. Если бы Джан знал, что они будут отбирать еду, он бы, небось, свою долю ценил выше». «Да, вспомнила. У того чувачка был пистолет. Вот мы и не хотели проблем. Иначе кто знает, что было бы. У нас ведь тоже были пистолеты. Один или два. Но вы же сами знаете, под алкайком, ну, целиться трудно. И потом самодельные пистолеты косые. Даже если нормально целишься. Пуля может куда угодно полететь». «Тот чувачок в нас целился. Наши пистолеты хорошо, если попадут куда надо, так что...» «Мы это кто?» Перебил ее Томасов. «Ты Джан?» «Были еще, но это секрет. Если хочешь узнать прям очень сильно...» «Нет, не нужно. Скажи другое. Где это там? Куда вы тогда пошли?» «Это если еще приплатишь». «Хорошо, отведешь нас. А теперь самое главное. Когда вы получили этот наголовный обруч?» «Колечко?» С утомленным видом переспросила женщина. «Я его не получала. Это Дзян». «Да, конечно же. терпеливо произнес Томасов. Когда Дзян получил этот наголовный обруч? А, женщина провела рукой по грязным волосам. То ли вчера, то ли месяц назад, то ли в прошлом году. Кто вообще знает такие вещи? Вчера это быть не могло. И в прошлом году тоже. Значит, тебе лучше знать, ага? И женщина снова захихикала. «Ах ты, тварь!» выплюнул Томасов. «Короче, веди нас туда. Место-то помнишь?» «Конечно помню. Это ж на нашей территории. Там рядом мой дом. Милый дом». Томасов взглядом подал знак. Лафиль кивнула и направилась к выходу. «Одна просьба», сказала принцесса главе охранного агентства. «А какая, ваше высочество?» «Не могли бы вы дать этому Дзяну достойное погребение? Я не знаю ваших погребальных обычаев». «Конечно можем, но почему? Потому что он дал еду его превосходительству?» «Нет, мы с почтением относимся к нашим торговым партнерам. Этот человек был торговым партнером графа Хайт. Хочу, чтобы у него было хотя бы надгробие с цветами». «Но я не уверен, что эта женщина говорит правду. Может, этот наголовный обруч у него отобрали силой?» Понимая, что такая возможность тоже есть, Лафиль ничего не ответила. «Шансы, что его превосходительство жив, уже довольно высоки. Все это будет не поздно сделать и после того, как мы у него все узнаем». «Да». Чтобы добраться до места назначения на летающих автомобилях, потребовалось минут 5. За всю жизнь Лафили это были самые долгие 5 минут. Надежда и тревога, перемешавшись в груди, не давали нормально дышать. Они добрались до дома, который был в еще более ужасном состоянии, чем тот, где лежал труп Дзяна. Наемники вышли из машин и принялись осматривать окрестности. Лафиль решила войти в дом, но застыла на месте. Ноги просто отказались нести ее вперед. Похоже, она израсходовала все свои запасы смелости в предыдущем здании. «Что случилось, ваше высочество?» – спросил Томасов. «Я здесь подожду», – ответила Лафиль. Она изо всех сил старалась сохранять бесстрастное выражение лица, но сомневалась, что на нем не проявляются неподобающие Абриэлу эмоции. «Ясно. Да, так будет даже лучше». Согласно кивнул глава охранного агентства и подал знак медицинской бригаде. «Вы идете с нами. Не забудьте носилки». Половина бойцов и медицинская бригада следом за Томасовым ворвались в здание. «Ваше превосходительство, вы здесь? Ответьте, пожалуйста!» Снаружи были слышны голоса людей, зовущих Джинта. Лафиль непроизвольно зажмурилась. Вдруг она осознала, что голоса смолкли, и распахнула глаза. Мгновение полного молчания. И тут тишина взорвалась радостными криками. «Он жив! Это точно он! Это его превосходительство! Мы его нашли!» Лафиль бросилась вперед. В груди что-то кипело, и как будто готово было вот-вот взорваться. «Джинта! Джинта! Джинта!» Как и в большинстве наземных миров, на Лабнасе 2 гравитация составляла двойную стандартную силу тяжести АП. Но несмотря на это, ноги несли Лафиль с легкостью. По направлению на голоса она сразу поняла, где Джинта. Полуподвал, обычно сумрачное место, сейчас оно было ярко освещено фонарями, которые взяли с собой наемники. Узнав ворвавшуюся в комнату принцессу, бойцы расступились. Самоходные носилки. И кому-то, лежащему на этих носилках, оказывают первую помощь. Закончив, видимо, свою работу, врач уступил место Лафиле. Вытянув руку вперед, Лафиль прикоснулась к лицу Джинта. Щеки его настолько ввалились, что можно было даже усомниться, не мертв ли он. Однако Джинта, несомненно, дышал. Глаза чуть приоткрылись. «Ярко!» Задрожав, выдавили растрескавшиеся губы. «Немного пригасите свет!» Томасов что-то приказал, но его голос не достиг ушей принцессы. «Привет, Лафиль!» Джинта почувствовал, кто именно на него смотрит. «Давно не виделись». «Да, я заставила тебя ждать». Принцесса приблизила лицо еще больше. «Ты неважно выглядишь». «Ах, иногда ты, ну, очень преуменьшаешь». Улыбнулся Джинта и тут же яростно закашлялся. Врач поспешно подбежал к нему. Однако Джинта приподнял руку, отказавшись от помощи. Спрашивать «как ты» Лафиль не стала. Одного глупого вопроса в день было вполне достаточно. У Самсона она тогда спросила настоящую глупость. Как ей лучше встретить Джинта? Ну надо же. Что бы тогда ни ответил Самсон, у нее не было выбора, как, с каким выражением лица встречать Джинта. На ее лице сейчас были написаны все ее мысли и чувства. «Пойдем домой. Самсон для тебя готовит еду», — сказала она, понимая, впрочем, что Джинта в его нынешнем состоянии нельзя есть твердую пищу. «Бульон или суп, думаю, врач тебе разрешит». «Ага, было бы здорово». Лафиль понимала, что должна приказать как можно быстрее вывести Джинта отсюда. Но просто не могла отвести взгляд от жутко изменившегося, но в то же время такого родного лица. Принцессой владела абсурдная мысль. Стоит ей хоть на чуть-чуть отвернуться, и лежащий перед ней юноша исчезнет. «Я видел сны», — вдруг проговорил Джинта. «Что за сны? А, их было так много. Надо будет когда-нибудь не спеша. Но в каждом из них...» Тут вдруг в глазах Джинта отразилось удивление, и он смолк. И тут же на губах появилась озорная улыбка. Слабая рука провела по темно-синим волосам. Решив, что он хочет ей еще что-то сказать, Лафиль придвинулась еще ближе. «Абриэлла же никогда не плачет, разве нет?» — раздался шепот у самого ее уха. «Мое драгоценное высочество». «Дурак», —